Холодно. Мерное жужжание кондиционеров. Ледяные потоки воздуха от двух вентиляторов под потолком. Хиллари обхватила руками плечи. Слева от нее стоял лейтенант Говард. Справа лейтенант Клеменса. Помещение мало напоминало морг, скорее кабину космического корабля. Хиллари подумала, что уж точно предпочла бы совершить путешествие в другую галактику, а не стоять здесь и ждать, пока ей предъявят для опознания труп убитого ею человека. Наконец служитель морга вкатил тележку и откинул с лица покойника простыню. У Хиллари закружилась голова. Во рту пересохло. Лицо Бруно Фрая было белым и безжизненным. Но на какую-то долю секунды ей показалось, будто он открыл глаза. «Это он?» — спросил лейтенант Клеменса. «Это Бруно Фрай», — слабым голосом ответила она. «Но это тот самый человек, который напал на вас?» — спросил лейтенант Говард. «Ради бога, не начинайте все сначала», — проговорила она. «Умоляю вас». «Нет, нет», — поспешил заверить Тони. «Лейтенант Говард больше не сомневается в ваших показаниях. Мы знаем, что этот человек — Бруно Фрай. У него нашли удостоверение личности. Единственное, в чем мы хотим убедиться, — это что он и есть тот человек, который покушался на вас». «Да», — подтвердила Хиллари. «Я уверена. Я все время была уверена. Теперь он будет сниться мне каждую ночь». «Мы проводим вас домой», — сказал Тони. Она вышла из морга, несчастная от того, что убила человека, и счастливая, потому что ее враг мертв. Возле ее дома Фрэнк Говард произнес: «Мисс Томас, я должен извиниться перед вами». Тони ожидал этого, но его удивили искренние нотки в голосе Фрэнка и пристыженное, мягкое выражение его лица. Хиллари тоже была удивлена. «Ах, ну, полагаю, вы исполняли свои обязанности?» «Нет», — возразил Фрэнк. «В том-то и дело, что я очень плохо их исполнял». «Все это уже позади», — проговорила она. «Но вы принимаете мои извинения?» «Конечно», — после секундного замешательства ответила Хиллари. «Поверьте мне, очень стыдно». «Главное, Фрай не будет больше меня беспокоить», — сказала Хиллари. «Это единственное, что имеет значение». Тони помог ей подняться на крыльцо. «Вам придется давать показания у коронера». «Зачем?» «Я заколола его, когда он находился в моей квартире против моей воли. Он угрожал моей жизни». «Нет никаких сомнений в том, что это случай самозащиты», — заверил Тони. «Просто нужно соблюсти кое-какие формальности». Хиллари отперла дверь и ослепительно улыбнулась ему. «Спасибо, что поверили мне, даже несмотря на свидетельство шерифа Напы». «Мы проверим, в чем там дело», — пообещал он. «И если вам будет интересно, доложу о результатах». «Мне интересно». «Окей, я дам вам знать». «Благодарю вас». Хиллари переступила через порог. Тони не шелохнулся. Хиллари оглянулась на него. «Что-нибудь еще? «Всего один вопрос. Вы не поужинаете со мной в субботу?» Хиллари безмерно удивилась. «А, нет, не думаю, я буду очень занята». «Что ж, удачи вам, Warner Brothers». «Спасибо». Тони сделал несколько шагов к автомашине и остановился. На дорожку выскочил маленький шустрый лягушонок. Тони посмотрел на него и спросил себя: «Не слишком ли легко я сдался?» Лягушонок пискнул. «Что я теряю?» — продолжал Тони. Лягушонок снова пискнул. Тони оставил новоявленного Купидона позади и позвонил в колокольчик. Хиллари увидела его в дверной глазок и открыла дверь. Не успела она открыть рот, как Тони заговорил: «Я похож на Квазимода?» «Как?» — растерялась она. «Я не ковыряюсь в зубах на людях», — заверил он. «Лейтенант Клеменса. Или все дело в том, что я коп?» Что-что? Некоторые не считают полицейских за людей. Я не из их числа. Вы не сноб? Нет, просто... Может, все дело в том, что у меня мало денег, или я не живу в Вествуде? Лейтенант, я провела большую часть своей жизни в бедности и далеко не всегда жила в Вествуде. Тогда в чем дело? Что со мной не так? Хиллари улыбнулась. Все так, но... Ну, слава богу. Просто у меня нет времени. Мисс Томас, даже президент Соединенных Штатов ухитряется иногда выкроить вечерок для себя. Даже глава General Motors, даже папа, даже Господь Бог отдохнул в седьмой день от трудов праведных. Лейтенант, меня зовут Тони. Тони, после всего, что мне пришлось пережить за последние два дня, я не очень-то настроен веселиться. Если бы я собирался веселиться, то пригласил бы клоунессу. Хиллари снова улыбнулась, и ему безумно захотелось поцеловать ее. Мне нужно побыть одной. Вот как раз этого-то вам и не нужно после всего, что произошло. Я не единственный, кто так считает. Тони оглянулся. Его маленький друг по-прежнему сидел на дорожке. Спросите мистера лягушонка. Кто это? Мой добрый знакомый. Очень мудрая особа. Тони слегка нагнулся и уставился на лягушонка. Скажите, мистер лягушонок, ей нужно развеяться? Зверюшка пискнула. «Вы совершенно правы», — резюмировал Тони. «А как, по-вашему, я подхожу ей в спутники?» «Пи-пи», — ответил лягушонок. «Что он сказал?» — поинтересовалась Хиллари. «Что если вы откажетесь поужинать со мной, он запрыгнет к вам в спальню и будет всю ночь квакать». Хиллари улыбнулась. «Тогда сдаюсь». «Значит, в субботу?» «Я заеду за вами в 7 часов». «Что мне надеть?» — спросила Хиллари. «Что-нибудь обычное». «Так до субботы». Он обернулся к лягушонку. «Спасибо, друг мой». Тот мигом ускакал в кусты. «Смущается, когда его благодарят», — прокомментировал Тони. Хиллари, смеясь, закрыла за собой дверь. Когда они отъехали, Фрэнк спросил. «Что ты там делал так долго?» «Условился о свидании». «С ней? С кем же еще? «Счастливец». Они проехали еще пару кварталов. Фрэнк сказал. «Уже 4. Пока доедем до управления, отчитаемся, будет 5 часов. Хочешь один раз в жизни вовремя уйти с работы? До завтра с Бобби Вальдесом ничего не случится. Зайдем куда-нибудь выпить. В дыру, например». Это был первый раз, когда Фрэнк предложил вместе провести свободное время. В 4:30 главный патологоанатом подписал распоряжение о частичном вскрытии трупа Бруно Гантера Фрая. Только в области ранения. Он не стал выполнять вскрытие сам, потому что спешил на 6-часовой самолет до Сан-Франциско, а поручил своему помощнику. Покойник ждал в холодильной камере вместе с другими мертвецами, такой же неподвижный, как они. Через 20 минут после возвращения Хиллари домой у нее зазвонил телефон. Она сняла трубку. «Алло?» Кто-то подождал несколько секунд и дал отбой. Ошибся номером? Но почему он не сказал об этом? «Опять ты ищешь кругом чудовище», — упрекнула она себя. «Фрай мертв. Это была страшная история, но она уже позади. Ты отдохнешь пару дней и приступишь к работе над постановкой «Волка». Иначе можно кончить дни в сумасшедшем доме».